Эпилог. Во всем Мадхаране все еще было серо после зимы, а в драконьей усадьбе уже зеленела трава и распускались первоцветы. Цветы были везде. На газоне, на клумбах, в оранжерее и по всему дому. Вчера доктор Фок снова принес огромный букет тюльпанов, разделив его между мной и Леоной. Правда, в ее половине среди белоснежных оказалось несколько ярко-красных, и сестра сразу же зарделась от того, что ее выделили. Лоури ухаживал неторопливо, давал девушке освоиться в новой жизни, познакомиться с новой магией. Когда у Леона открылся целительский дар, доктор был счастлив до небес. Тогда-то он выспросил у меня размер ее колечка. Теперь у него появилось целых 3 причины регулярно наведываться в Мадхаран. Строящаяся больница, девушка и клиентка в особом положении. Особое положение заключалось в том, что мне теперь нельзя было утомляться, наклоняться, чрезмерно пользоваться магией. Список запретов рос с каждым днем. Кажется, дай Терену волю, и он посадит меня в шелковые подушки, ласково привязав к кровати. Для надежности. Каждое утро начиналось с того, что муж трепетно прижимался ухом к моему уже немаленькому животу. Живот совсем нетрепетно пинал его в ответ. Но Терен только счастливо улыбался. Вот и сегодня утром ритуал повторился, только не в нашей спальне, а на террасе, куда я с трудом уговорила мужа перенести завтрак. Мы с животом были заботливо укрыты пледом. Леона с Лоури спорили над какой-то медицинской книжкой, думая, что никто не видит, как их руки то и дело соприкасаются, переворачивая страницы. Хартман, забыв про еду, увлеченно покрывал резьбой деревяшку с помощью гордокрылов, подтаскивающих ему нужные инструменты. Люц заявил, что непременно выстрогает люльку сам. Кажется, на ближайшие месяцы это стало смыслом его жизни. Мне все еще было грустно думать о том, как сложилась их Селестия судьба. В ее записях, которые я разобрала за зиму, сквозили верные догадки. Чтобы драконья усадьба возродилась, ей нужен дракон. Между долгом и счастьем Селестия выбрала первое и всю жизнь ждала своего шанса. Но он выпал не ей. Теперь я была рада, что нам удастся скрасить старость верного друга своей предшественницы, да и моего тоже. «Кстати, Эва!» Люц поднял голову от работы. «Ланвер-старший решил продать свои земли за бесценок. Последствия катаклизма за зиму сошли, но он все равно опасается каких-нибудь неприятных последствий. И не только он. На его угодье никто не претендует. Берем. У меня в голове тут же закрутились идеи. Императорский двор требует увеличения поставок, а еще посадим вишневый сад. Да и второй дом нам тоже не помешает. Я красноречиво покосилась в сторону сияющей парочки целителей, которые не слышали никого, кроме друг друга. «Дорогая, не разгоняйся». Терен погладил меня по руке. «Мы еще собирались заняться замком, помнишь?» «Конечно, помню», — проворчала я. «Давно пора. У тебя там все на магических соплях держится». Мы планировали не только обустроить замок, но и перенести туда часть библиотеки из усадьбы, чтобы у всех оставшихся драконов был доступ к утерянным знаниям предков. Нежась в лучах весеннего солнца и объятиях любимого мужа, я смотрела, как Хартман методично выстругивает детали для колыбели. Маленькой колыбели для дракона. А может, и для всего угасающего драконьего рода.